Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Ведет передачу монахиня Яна Смирнова. Сегодня мы поговорим о чудесах. О чудесах истинных, чудесах ложных. Батюшка, вот как-то так устроен человек, что, ну, может быть, не все, но многие стремятся увидеть что-то таинственное, мистическое, особенно новоначальное, когда приходит в церковь. В разных явлениях пытаются вот увидеть какие-то знаки свыше. Но ведь действительно существуют и знаки, и знамения истинного присутствия Божия. Но есть и псевдознаки, скажем так, о которых нас предупреждали святые отцы. Вообще, что можно говорить о чудесах? Вот что такое чудеса в нашей жизни и как к ним относиться? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы знаем, что Христос, когда жил, Он очень много чудес творил для того, чтобы узнали, что Он не простой человек, а Он Бог, пришедший во плоти. Одни люди веровали, что это Бог, а другие сомневались и не верили. Даже сомневались, что когда Христос воскресил Лазаря и прокаженных очищал, слепые прозревали, глухие слышали, немые говорили. Ведь все зависит от того, насколько у человека душа. Если она запачкана грехом, то человеку очень трудно поверить. А если душа у человека чистая, то он видит эти чудеса, и он верит, что Господь есть. Но Господь чудеса показывает людям, ныне живущим, и на протяжении 2000 лет одним для укрепления веры, а другим для обличения. Господь много чудес творит, а человек все равно остается грубым и не верит. Поскольку наша страна – это единственная страна во всем мире, где воспитывалась в атеистическом духе, то надо сказать, что все люди всего мира, они хоть и не знают истинного Бога, Христа Спасителя, но все равно обожествляют. У нас, конечно, партия, она тоже была верующая. Верила, что не Бог все создал, а все создала природа. Это тоже вера. У них собрания были, платили взносы. Это секта демоническая была. К конечно, чудес много Господь показывает. Первое чудо – это вот человек вызван из небытия в бытие. И Господь даровал человеку очень много. Если посмотреть, сколько людей в мире, много-много миллиардов людей было, все разных лиц, все разных характеров, у всех разные голоса, по мобильнику, по телефону всех узнаем. У всех разные глаза, у всех отпечатки пальцев разные. И нет ни одного человека повторимого. То же самое наблюдаем и в животном мире. Все разные. И птицы, и рыбы. Даже в растительном мире все деревья разные, цветы разные. Даже снежинки, поскольку их там падает, ни одной из них нет повторимой. Все разные. Вот через это можно видеть, насколько все премудро создано, красиво. И вот этим Творцом кто является? Господь. Он творит чудеса. Даже надо сказать, что и звезды все разные между собой. Что бы мы ни видели, допустим, каждый год, каждый день, он неповторим. Даже приходит осень глубокая, все листочки спадают, потом инем покрывается снег, потом слетают, потом опять снегом покрываются. Смотришь, когда весна приходит, то и начинают листочки набухать, постепенно-постепенно растут, и потом большие. Осень, когда приходит, листочки начинают желтеть, и по одному листочку отпадают с дерева. И так порой глубокой осени все листочки слетели. Разве это не премудрость Божья? Так Господь все премудро создал. И чудес много в природе и в каждом человеке. Просто надо обратить внимание. И мы видим, что Господь нас хранит, нас вразумляет, нас бережет. И мы должны всегда знать, что в этом мире, в мире земном, наша Родина – это Эдемский рай. А сейчас, где мы находимся, можно сказать, это место изгнания. Как вот исправительный лагерь. Хотя Господь нас и здесь воспитывает, подсказывает, как нам правильно жить. Дал нам слово евангельское, чтобы мы не совершали преступления. И таким путем мы себя настраиваем, чтобы в этой жизни Господь нам посылает много чудес, где мы должны уже знать, что эти чудеса творит Господь. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите в эфире. Добрый вечер, отец Серафим. Ой, отец Авросий. Раб Божий Олег из Ногинска. Вот такой вопрос. В житии Серафима Саровского сказано: «Тогда жизнь будет краткая. Ангелы едва будут успевать брать души». Как вы поясните этот вопрос более так обширно? Но это объясняется тем, что в последнее время, при Антихристе, что будет очень сильное гонение. Это имеется в виду, когда свечку мы поставим, она горит. И когда она догорает до конца, вдруг она вспыхнула и прекратилась. И вот когда Антихрист придет, откроет сильнейшее гонение на всех православных христиан. И вот тогда начнутся такие мучения, что ангелы, как говорят, не будут успевать людей забирать на небо. Вот в этом смысле имеется в виду. Хотя ангелы, они, это служебные духи, они особо нас пекутся о каждом человеке. Тот человек, который с Богом живет, постоянно кается, очищает душу, достойно причащается, в молитве пребывает. Ангелы радуются этой душе. А та душа, которая в церковь не ходит, не кается, то ангелы уходят от этого человека и плачут. Потому что душа этого человека демоническими силами забрана в плен. И это уже плохо. Поэтому люди сейчас молятся. Вот надо сказать, допустим, взять город Иерусалим. Святой Град – это родина Христа. Там, допустим, есть люди – иудеи, мусульмане, православные, секты. Ну, точнее сказать, там нет человека, чтобы он верил, что нет Бога. Это вот мы говорим, что наша страна приучила нас, что нас создала природа. Но это все знают, что природа неодушевленная, разума не имеет. Она никогда ничего не создавала. Она сама нуждается в своем создании. Батюшка, ну вот вы говорили, что жизнь – это чудо. Действительно так. Но ведь большинство людей об этом не задумывается. Воспринимают это как данность, что вот жизнь есть, и не задумываются ни о духовной ее части, ни о том, что Господь послал эту жизнь, что действительно чудо, что мы пришли в этот мир из небытия в бытие. Это как бы одна часть людей. А другая часть людей, которые потихонечку начинают в церковь ходить, обращаться, вот самые новоначальные, они, наоборот, вот видят везде чудеса, везде, повсюду. То на них с иконы посмотрел кто-то, то им кажется, что там какой-то знак им был подан особый. Вот получается, что мы опять не соблюдаем как бы никакой середины золотой. То есть, с одной стороны, то мы вообще ничего не замечаем, то мы замечаем даже то, чего и нет. Попадаем как бы вот в какое-то прельщение. Вот как здесь разобраться? Ну, я, допустим, знаю, матушка, одну женщину, она мне говорит, смотри вот на икону, смотри на икону. Я говорю, что такое? Вот она сейчас будет шевелиться. Вот, лицо иконы сейчас будет шевелиться. Я говорю, ну это нельзя, это ложь. Нельзя вот предаваться этому. Потому что особенно вот много людей, начинающие, им хочется чудо иметь, а это вредно. Ну, конечно, те люди, которые из язычества пришли, им это трудно. Допустим, они больше верят не в Бога, а в суеверие. Верят, допустим, такое, что кошка дорогу перебежала, значит, несчастье будет. Ложка упала. Женщина придет, а нож упал, то придет мужчина. Паук опускается, известие какое-то будет. Кошка гостей намывает. Чихнул, правду сказал. Икнул, кто-то вспоминает. В ухе зазвенело. В каком ухе? Известие будет. То есть на каждое естественное проявление мы придаем особо магическое значение. Православные не должны на это обращать внимание. Господь, это у нас день страшного суда, не будет спрашивать. Допустим, брал ты ННН, про шестерки, про паспорт, про все карточки. Господь спросит, накормил ли ты голодного, напоил ли жаждущего, одел ли нищего, посетил ли тюрьму или больницу. Добрые дела Господь спросит, а время опережать не надо. Церковь все контролирует, церковью управляет Господь, поставил Господь патриарха. Это образ Бога, то есть Господь через него, через священный синод, через пастыри церкви спасает людей. Вот когда православный человек станет настоящим христианином, он уже в это суверие не будет верить. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка Авросий, благословите, пожалуйста. Господь благословит. Вот скажите, ребенку 11 лет, и вот раньше исповедовался, причащался, сейчас категорически не хочет, там под всяким предлогом, то ленится, то еще что-нибудь, ведет себя совершенно вызывающе, отвратительно, можно сказать, вот мать родная, и то как бы это, стукнуть бы чем. Вот, и вот как с ним быть? То есть имеет практически все, а поведение хамское, отчаянное и просто вызывающее. Вот как быть? Благодарю. Спаси Господь, матушка. Ну, я мог бы сказать так. С кем поведешься, того наберешься. С преподобным преподобным будешь, со строптим развратишься. Допустим, Господь особых людей избирает для жизни, как вот, допустим, преподобного Серафима Саровского или преподобного Сергия, он избрал от чрева матери. Когда он трижды в утробе матери дал голос во время Херувимской. Это были люди особые. А поскольку мы в этом мире живем, сами были невоспитаны, может, веру имели, но нравственно мы невоспитаны. Дети, как резиновая губка, все впитывают от нас, а потом и все вот эти страсти, они выходят. Особенно какие страсти? Родовое, наследственное. И, конечно, сколько надо много сил, даже ребенку, чтобы победить это все. И, конечно, в этом возрасте, когда он увлечен сверстниками, начиная со школы, и гуляет с ними, и потом телевизор, компьютер, это все увлекает его, потому что он это все видит. А вот духовный мир, он невидимый. Ему это трудно понять. Но если родители с детства заложили в него фундамент православия, веры, и хотя он где-то и отойдет, и когда беда его настигнет, он знает, куда ему идти, знает, к кому обращаться, и знает, в чем каяться. А вот наши грехи, они омрачают наш разум, омрачают нашу душу. Как вот, допустим, днем. Солнце, оно всегда есть. Оно круглосутки светит вокруг Земли. Но не всегда видно солнце. Бывает, нашли тучи, туман, все заволокло небо, и солнца не видно. Но это не значит, что не видно. Вот точно так же и наша душа пороками, страстями, грехами омрачилась, и мы Господа не чувствуем. Но сказано Господом, что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят. Человек сразу почувствует, что да, Господь есть. Вот так. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Лев, здравствуйте. Добрый вечер. Так интересно, всегда слушаем, ушки на макушке. Вот, батюшка Амбросий, у нас вот мы были книги ваши «300 вопросов и ответов», и попросили у нас почитать. И вы знаете, не хотят возвращать под предлогом «потеряли, забыли, дали другим почитать». Вот будут ли они переиздаваться, потому что это такой дефицит, не найдешь вообще. И второй вопрос. Вот начал уборку проводить, пыль протирать на стенке там. Иконы взял, переложил, а потом вижу под ними масло. И, а я их в пакет положил, а потом тряпкой-то думаю, ну откуда ж масло-то? Не постное масло не ставил, машины нету. А потом только вспомнил, что ученые говорят, что это факт есть, но объяснить они его не могут. А так как факт, они его не отрицают. Вот скажите два вопроса. Спасибо. Спасибо, Господи. Ну, святые отцы сказали так, что если чудо какое-то, допустим, на иконе, мы точно не знаем. И говорят, не надо хулить, и особого значения придавать не надо. Если надо, Господь все потом откроет. Но и особенно так, что милость Божия к нам изливается через церковь, через святыню. Ведь люди многие вот, обратились верой не к иконе, а к образу святого. И Господь может исцелить. Или святой исцелить, если человек обращается. Это же чудеса. А насчет издания матушка Яна скажет. Книжки отца Амвросия продаются все время на православных выставках, которые проходят в Москве, на ВВЦ. Когда вы услышите, проводится очередная выставка, вы можете приехать и посмотреть. И продает и наш монастырь, и другие издательства продают. Можно получить также эти книги по почте. Мы можем выслать вам, если вы напишите, сообщите нам о своем желании, пришлете свою заявку по адресу 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь. Еще раз повторяю адрес 153-005, город Иваново, улица Базистая, 23, Свято-Введенский женский монастырь. Вы укажете, какую литературу вам прислать. Конечно, свой адрес сообщите при этом. Батюшка, ну вот все-таки о чудесах. Для кого посылаются чудеса? Чудеса посылаются для тех, кто думает вот перейти в духовный мир, потому что мы живем здесь временно. Как я часто говорю, что когда человек в утробе матери, ребенок, если была возможность ему сказать, что есть другой мир, что земля, солнце, животные, люди, ему это трудно поверить. А когда он родится, это он сам увидит своими глазами. Точно так же есть другой мир, духовный мир. Сколько было людей до нас, много миллиардов, все перешли в духовный мир. Но на этом не кончается. Придет такое время, когда мы должны все умереть и воскреснуть. И будет страшный суд. А после страшного суда одни получают награду, а другие получают наказание. То есть они сами себя наказывают. Вот поэтому Господь и показывает чудеса. Взять, допустим, святую гору Афон. Там много мощей, так называется костница. Прямо вот на полках стоят черепа. И каждый череп подписанный. Допустим, схимник или врач такой-то. Ну, его род деятельности, чем он занимался. Или Пономарем отошел тот мир. Или регентом. Его черепа, они разные. Одни белые, другие желтые. Но говорят, желтые это уже масляные. Это значит, Господь принял его душу. Угодил он Господу. А если череп белый, значит, Господь помиловал этого человека. Вот, допустим, взять такой пример. У меня способности-то, когда я учился, не хватало. Особенно, когда мы сдавали экзамен древнюю историю греческой церкви. Там столько имен греческих, и не запомнишь. И дат много. Я посмотрел 36 билетов Думаю, куда же это все уместить-то? Ну и решил так. Помолился Господу, три раза прочитал третий билет, ну и думаю, Господь помилует. Ну и так вот ходил, преподобному Сергию молился, на литургию приходил, а ребята говорили: а почему ты не готовишь? Я говорю: да я приготовил третий билет. Ну, говорит, не шути. Ну и когда начались экзамены, то 10 человек пришло. И ректор, и председатель учебного комитета, это митрополит, ныне патриарх Алексей. Ну, всех много собралось, начальствующих. И когда начали вызывать всех, и мой билет ушел, третий. Я прочитал 36-й, он тоже ушел, 35-й, он тоже ушел. Думаю, да ладно, как Господь благословит. И что интересно, звонок на полдник, и все ушли. Думаю, я пойду тоже отдохну в саду. Через 30 минут опять звонок. Приходим только преподаватель и ассистент. Опять билеты разложили. Вызвали человека 3 или 4. Потом меня вызывают. Я беру, смотрю, третий. Я сразу ответил. А преподаватель говорит: как этот билет сюда попал? Ведь на него уже отвечали. Ну ладно, Арт. Тогда, Арт, я вам не 5 ставлю, а 4. Это спаси Господи. А сзади меня сидел Михаил Зайцев. Сейчас он протоиерей в Москве. Он меня спрашивает: ты, Арт, скажи, а как ты так Господа упросил? Поделись со мной. И так Господь по милости своей послал мне такое утешение. Вот такое было. Ну, можно сказать, что и было еще одно. Наша вот работа кандидатская «История баптизма, разбор вероучения». Доцент так написал отзыв, что за 108 лет не было такой актуальной работы ни Московской, ни Петербургской академии. И всем студентам предлагал эту работу распечатать, иметь у себя ее. Прошел год после этой работы. Я в Москве пришел на одну квартиру. Беру телефон, звоню одному человеку, верующему. Вдруг мой звонок вклинился в другой звонок. Я думал, что я попал куда надо. А в это время, смотрю, говорят о Боге. Но чтобы их не перебивать, думаю, кто это? Что-то люди незнакомые. Я слушал 2 минуты. Потом один говорит: вот слушай, у меня вот книга лежит отца Амвросия Юрасова. Вот он написал кандидатскую работу. И начинает ее критиковать. Я слушал, слушал и говорю: ребята, вы неправильно понимаете. А надо вот так вот понимать. Они говорят: а кто ты? Я говорю: как кто? Я говорю: монах Амвросий Юрасов. А как ты сюда попал к нам? Я говорю: промысел Божий. Это же чудо. Представьте себе, если в Москве 7 миллионов телефонов. И вот в эту минуту, когда тебе будет говорить, и ты попал туда. Ведь это бывает очень редко где-то, чтобы вклиниться в чужой разговор. И это чудо Божие. Вот таким путем Господь нас в вере укрепляет, вразумляет, что чудес много. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Тресвятое Абхазское». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Вы сейчас слушали Пресвятое Абхазское. Наши матушки, когда были в Абхазии, слышали это произведение, правда, на абхазском языке, пели в церкви православной. Вот теперь у нас в монастыре его тоже исполняют. Пачка, ну вот этот район, Абхазия, Осетия, такой многострадальный район. Неспокойный. Неспокойный, да. И, наверное, попросим всех радиослушателей помолиться, чтобы Господь даровал всем мудрости, терпения. Все-таки и в Абхазии православные люди, и в Грузии православный народ. И, конечно, больно, когда вот среди православных такие недоразумения, мягко говоря. Конечно, это все политика. Понятно, что все это внешние вещи. Но страдает простой народ. Ну, есть такая пословица. Да. Рыба гниет с головы, а чистится с хвоста. Да. Помоги, Господи, всем. Надо перекреститься всем, Господи, помоги. Ну, конечно, ведь многие матушку не знают, да, что сейчас с Южной Осетии очень много автобусов выехала женщина с детьми, потому что провокация со стороны Грузии. Обстрел был несколько раз. И вот хотят завоевать Южную Осетию. А потом уже пойти и Абхазию. Мы слушаем следующие вопросы. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, отец Амвросий. Здравствуйте, матушка Анна. Добрый вечер. Отец Амвросий, можно задать мне вопрос матушке Анне, если она только захочет ответить? Разрешите, да? Давайте. По поводу вот чуда в ее жизни. Матушка Анна, вот о чуде вашей жизни можете вы рассказать? И еще, простите, пожалуйста, у меня к отцу Амвросию тоже небольшой такой вопрос. Дело в том, что, ну, я коротко. У нас на работе один человек очень сильно обманывал другого постоянно, и тот молчал. Я не вытерпела и сказала сначала им, а потом начальнику. А начальник сказал, что вы же православный человек, могли бы потерпеть, нечего это высказывать. Но я не могла это беззаконие терпеть. Наверное, я неправильно поступила, отец Амвросий. Вот как по-настоящему должен был поступить православный человек? Спаси, Господи. Ну, вы должны, матушка, с рассуждением поступить так, чтобы не обозлить и не создать какую-то такую атмосферу неприятную. Везде должно рассуждение. А чтобы рассудить, вот, надо было помолиться. Господи, помоги мне. Как мне правильно поступить? Если когда помолимся, а ведь Господь сказал, без меня ничего не можете делать, и когда мы попросили Господа, как поступить, и вдруг желание появилось подсказать, значит, можно со смирением, вот, спокойнее, тихо сказать. Но так, чтобы не было вот греха. Ну, о чудесах. О чудесах, наверное... Машка, у тебя чудо какое? Какое, батюшка, у меня чудо? Что, ты к вере пришла? Да. Да. Духовно выздоровела. И о телесном здоровье. Вот это чудо. Ну, духовно выздоровела, наверное, не до конца еще, к сожалению. А вот то, что касается телесного здоровья, то действительно Господь милует. Причем даже тогда, когда и не просишь уже об этом, и даже, может быть, и не надеешься. Вот мы этот случай, батюшка, описывали в книжке «Наш монастырь», поэтому, наверное, можно о нем рассказать. Когда читаешь в литературе, что вот с кем-то произошли какие-то особые события, человек исцелился, вот я когда читала, ну, думаешь, с кем-то, наверное, это может быть, а со мной, ну, навряд ли такое может случиться, потому что это какие-то особые, наверное, люди или особые какие-то ситуации, когда Господь посылает такие чудеса исцеления. Но вот оказалось все по-другому. Когда я очень сильно заболела, очень сильно действительно, лет 10 назад это началось, и не могла не ходить долго. А потом как-то вот потихонечку с помощью Божией, дважды батюшка было уже даже это, оказывается, я сейчас вспоминаю. Первое это было с Валечкой связано. В общем-то, тоже чудо, когда я только-только начала подниматься. И у нас такая прихожанка в храме есть, Валя. Она такая вот в простоте своей, по-простому так стала Господу молиться. Говорит: Господи, ну вот как же так вот? Вот Марина, тогда мне еще звали Марина, она заболела, вот не может выполнять свое послушание. Вот пошли мне часть болезни, хотя бы часть, чтобы на нее перешла, что ли. Хотя, может быть, это какой-то неправославный какой-то подход, как болезнь может перейти. Но, может быть, понести часть креста какого-то, чтобы ей было полегче, то бишь мне, я могла вот какие-то послушания свои выполнять. И потом, когда уже действительно это произошло, когда мы стали сопоставлять факты, оказалось, что действительно в тот день, когда мне стало легче, я уже начала ходить, в тот самый день, это было как раз на покров Матери Божией, вот мне стало легче, а зато Вале было очень тяжело, как раз ее парализовало в тот день. Вот я не знаю, батюшка, это, наверное, трудно так объяснить, ну, наверное, вот такой промысел Божий, может быть, для укрепления и моего, и нашей Вали, прихожанки. Слава Богу, потом мне тоже стало легче через какое-то время, хотя она до сих пор человек больной. Я вот прошу молитв о ее здравии, Валентины, потому что она много перенесла. И инсульт был, и рак, была операция раковая. Сейчас она плохо себя чувствует, но вот бодрится, все равно крепится. И второй случай, уж совсем такой особый, конечно, когда я еще плоховато, в общем, себя чувствовала, и плохо слушались руки и ноги, плохо ходила, но при всем при том, я вообще даже батюшку удивляюсь, думаю, а почему вот, он говорит, ну, вот тогда вы меня взяли, наверное, Господь это как-то вразумил, была поездка, в общем, болезнь какая-то дальняя, тяжелая, в общем-то, для меня в том состоянии, в Грецию, по святым местам, хотя я плохо тогда очень ходила, а видно, это был промысел Божий, потому что в тот день, когда мы приехали в Грецию, привезли с Афона икону Божьей Матери, достойно есть, которая до этого на материк не вывозилась. Вывозилась, по-моему, только всего два раза в какие-то особые такие случаи. Там было землетрясение в каком-то веке, еще что-то было. И вот это был такой редкий случай, когда икону на несколько дней привезли в Афины. И мы одновременно прилетели. Мы из России, наш самолет и самолет, вот, который с Афона вез эту икону. Землетрясение было. Там тоже было, да, землетрясение тогда. Угу. Так получилось, что икону привез, сопровождал с Афона монах, иеромонах, который батюшкин тоже духовное чадо, давно батюшку знал. И очередь-то большие, конечно, как у нас здесь, когда привозят какие-то святыни, мощи. Очереди большие, длинные, люди часами стоят. Но для меня это было, конечно, нереально стоять часами. Вот, милости Божьей, нас провели тогда без очереди. Может, это нехорошо, что без очереди. Но вот так вот получилось. Мы подошли, приложились к иконе. И я не просила тогда исцеления. Может быть, потому что я как-то так уже махнула на себя рукой. Поняла, что я уже не исцелюсь. И буду так вот болеть, мучиться. Попросила совсем о другом. И когда отошла от иконы, я сразу сделала земной поклон. И когда я его сделала, только тогда я поняла, как я могла его вообще сделать, этот земной поклон. Когда для меня это было совершенно нереально. И я стою и смотрю, у меня руки, ноги работают. Я подошла так к батюшке, ничего не стала говорить, взяла его руку в свою руку и сжала. И он говорит, что, говорит, силы появились. Вот мгновенное такое вот чудо и мгновенное исцеление после того, как приложилась к иконе Матери Божией, достойно есть. Вот, конечно, совсем не, там, не по заслугам, не просто вот Господь вот почему-то посчитал возможным Матери Божией в тот момент даровать вот такое исцеление. Вот я сейчас расскажу интересный момент. У нас одна монахиня, у нее техпричины, по-женски. Бывает каждый месяц с болями страшными, это со слезами. Она крутится, вертится, рыдает. И вот когда поехали на гору Синай, подъезжали, ее скрутило. Вот. Я говорю, ну так, оставайся в гостинице, а уже ночь, темно. А надо идти, на рассвет туда дойти. Она, значит, не захотела оставаться в гостинице, что такой возможности не будет. Я говорю, ну вот вдвоем оставайтесь. И вот что интересно, она со слезами все равно плелась, ее били под руки. И вот она шла, плакала, еле-еле держалась на ногах. И чем выше поднимались, с каждым разом становилось легче, легче, легче, легче. А уже где-то осталось 350 ступеней или 750 ступеней. Она уже сама мне помогала под руку. И после этого Господь исцелил, все прекратили все болезни. Это чудо, но это чудо лично для нее. Это знает только она. Тоже Господь создал, дал ей такое чудо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Здравствуйте, батюшка Амвросий и сестра Иоанна. У меня такой вопрос, раба Божия Ольга. Как предостеречь своих близких от обращения к целителям? Моя сестра попала к целительнице, она ее как бы вылечила, но при этом заболевает мама аналогичным заболеванием. Сестра настаивает, чтобы мама тоже вести к целительнице, не слушает моих доводов. Какие доводы, аргументы надо привести, чтобы убедить ее в том, чтобы не обращаться к целительнице? Потому что ложные чудеса хотят люди увидеть. К Богу не обращаются. Спаси Господи. Ну вот, спаси Господи. В Библии там написано так. Если желаешь быть здоров, не греши. Согрешишь, попадешь к врачу. Врач приписывает лекарство, а Господь лечит. У нас врач самый настоящий – это Господь. Если некоторые святые лечили, так они лечили каким путем? Они обращались в молитве к Богу, но прежде чем обратиться к молитве к Богу, они спрашивали, а когда ты исповедовался? Все ли ты грехи сказал? Посылали к духовнику. И тогда только молились. Прежде чем человека вылечить, нужно человеку покаяться во всех грехах. Снять с души тяжесть. Потому что вот эти грехи, они человека ведут куда? Болезням. Как-то сегодня я рассказывал, что в Индии было такое племя когда-то. Оно еще от Александра Македонского. И вот это племя, там все были здоровые. Редко кто болел. И что интересно, почему? А потому что они жили целомудренно. Даже были такие случаи, если кто-то изменил из супругов, то этот дом сжигали. Строго-строго все было. И, конечно, люди тогда вели себя строго. И, конечно, вот эта медицина говорит, что если человек разгневался, разозлился, то и может печень воспалиться, и сердце схватить, и язва желудка может быть, и давление, и головные боли, и нарушается кровообращение. То есть на все органы человека сразу грех влияет. Потому что это отрицательная энергия. Ведь рак – это что? Это скопление греховной энергии. Не святости, а греховной энергии. Надо научиться просто Господа благодарить за все и не обращаться к целителям, прежде чем обратиться. Надо знать, кто такой исцелитель. Есть врачи, которые получили диплом, они закончили институт. Конечно, многие закончили, есть такие, когда за деньги получили диплом. Конечно, они могут и много напортачить. А большинство-то исцелителей, тут внедряется демоническая сила. Начинают руками лечить. Начинают, когда лечат, всякие прибаутки в это время причитывать. Но перемешан еще с именем Господним. Конечно, это тут демоническое все. Здесь ничего нету. И обычно все, мол, я тебе вылечила. Господь лечит. Допустим, ко мне, я рассказывал однажды, по Чайской лавре женщина пришла. Я, батюшка, вот-то лечу людей, то со всей стороны люди съезжаются ко мне. Я говорю, как ты лечишь? Ну как? Вот я ставлю несколько ведер воды, опускаю туда руки, из меня энергия воду наполняет. И люди берут эту воду, бутылку, и пьют ее понемножку. Не святую воду, а то, что она опустила руки, из нее энергия пошла. Я спрашиваю, а когда вы последний раз исповедовались? Она говорит, никогда. Аборты были? Были. Сколько было? Венчалась? Нет. Муж изменял? Изменяла. Сколько было? Давай грехи спрашивай. Она ни в чем не каялась. Я говорю, ну запомни. И помни, что в тебе-то душа грязная, нечистая. Какая может быть энергия с тебя идти? Не божественная, а не чистая сила. Ведь у дьявола тоже есть прихожане. Вот когда Господь людей лечит, то приходят люди, вот, каются, Господь лечит. А тут люди уже обращаются не к Богу, а обращаются к человеку. Так что надо беречь себя и не ходить к таким людям. Когда уже безвыходное положение стало, есть специальные врачи, которые проверенные, вот к ним можно обратиться. Ну, но и первый, да, врач – это, да, Господь. Господь, да, я тоже хотела об этом сказать, потому что нам врачи, батюшка, бывает, ведь часто рассказывают. Вот у нас один врач в реанимации детской работает, Василий Александрович, он тоже рассказывает, что бывают такие ситуации вообще безвыходные. Вот у ребенка там уже заражение крови, уже ничего не могут сделать врачи. И они говорят, только молиться, причащать ребенка, больше ничего. И когда действительно люди вот с верой это делают, были у них случаи действительно исцеления, когда медицина была уже официально бессильна. Но это, конечно, вот только через таинство. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Это старая-старая Наталья. Мы когда-то с вами говорили, матушка. Вот, я хочу поблагодарить вас обеих, батюшка Амбросий и вас, матушка Анна, за те добрые советы, за те добрые пожелания, за все ваши передачи, душевные, хорошие. Я живу только Радонежем из дома, я давно не выхожу, лет мне очень много. В жизни столько тяжкого, и сейчас... Внуки мои плохо себя ведут. Вот. Но и вот я слушаю вас и только тем и живу, что я надеюсь, что как-никак Бог услышит меня. Благодарю вас за все. Желаю доброго здоровья и батюшке Амбросию, и вам, матушка Анна. Спасибо, Господи. Матушка, ну а мы живем молитвами наших радиослушателей. Потому что всем нужна молитва и поддержка, не только вам, но и нам. И благодарим вас тоже за то, что вы не оставите в стороне многие. И вот сегодня мы пришли на радиостанцию, лежат уже конвертики, записочки, написано там «передать на тюремную миссию», «передать на благотворительность», «передать для детишек, которыми мы занимаемся». Вот, слава Богу, что люди и молятся, и помогают. И, значит, таким образом мы совершаем какое-то общее благое дело. И матушка Иоанна говорит так: «Батюшка, тебе вершки, а мне корешки». Тут имеется в виду записочки, молиться, о здравии, покаянии. А денежки мне, корешки себе, а вершки мне. Я вот еще хотел о чуде сказать. Владыка Родзянко, это епископ, когда приехал в Москву, то один иеромонах его пригласил в Костромскую область, там в деревне он служил. И владыка согласился поехать. И когда они подъезжали уже к селу, то встретили, КамАЗ стоит, и мотоцикл, и лежит человек убитый. И над человеком молодой мужчина плачет. Ну, владыка говорит, мы остановились. В чем дело? Это оказывается, что врезались в машину, и человек погиб. Ну, вот я спрашиваю сына, это отец его погиб, а он крещеный? Да, он, говорит, крещеный. А в церковь ходил? Ну, вот, владыка, у нас здесь церкви нет. Но у него духовник был. Какой, говорит, духовник? А он каждый день слушал радиостанцию BBC. А там, говорит, выступал владыка Родзянко Василий. Что интересно, оказывается, что он ни разу владыку не видел. И вот самый момент, когда он умер, и владыка подъехал. Как это чудо объяснить? Это только Божье. И он здесь же отпел его, духовного чада, которого не знал никогда, а только по радиостанции. И Господу предал его душу. Дорогие братья и сестры, нам передали записочки, просят наших общих молитв о здравии болящего схемонаха Феогноста, болящего Георгия, Капитолины, Людмилы, Александра, Бориса, тяжело болящей Зои, Владимира, Дмитрия, Сергия, Иули и Марии, тяжело болящей Валентины, Михаила. О здравии настоятельницы монахини Марии, сегодня у нашей матушки День Ангела, Николая, болящего протоиерея Евгения, тяжело болящая траковица Марии, ей 13 лет, ударила молния. Тяжело болящие Татьяны, Сиры, Маргариты, болящего Виктора, Екатерины, путешествующего Сергия. Машка, вот интересно, когда я служил в Жарках, елнуть рядом, там где-то коров 100 паслось. И вот мне хозяйка говорит: «Баш, какое чудо у нас». Я говорю: «Что такое?» В этом стадии мои две коровы, убила их молнией. Они были в разных местах. И к чему вот это? Я говорю: «Ну, Господь тебя помиловал, избавил тебя от лишних забот». О здравии болящего Константина, болящей Левтины, тяжело болящего Степана, предстоит операция, тяжело болящего Георгия, Лидии, тяжело болящего Владимира, Антонина, тяжело болящего Петра, Василия, тяжело болящих Любови, Анны, Владимира, Алексея, Нины, Матроны, болящих Иоанны, Алексея, Олега, Леонилы, Веры, Георгия, Валентины, Николая, тяжело болящей Ариадны, Виктора, Людмилы, Елены, тяжело болящего младенца Артемия, тяжело болящего Антонины, Зои, Ирии, Сергия, Лидии, Павла, Игоря, Сергия, тяжело болящего утрака Арсения, тяжело болящего Антона, Ксении, тяжело болящей Марины, путешествующих Натальи и Анна. И монахини Иоанны. Архимандрита Амвросия. Господи, спаси, помилуй всех, кто трудится православных христиан на радиостанции «Радонеж». О упокоении Геннадия, Дмитрия, Фатинии, Анатолия, новопредставленной Манифы, Натальи, Веры, Владимира, Антонины, Александра, Александра, Александра, Антонины, Николая, монахини Анны, Вячеслава, Людмилы. Упокой, Господи, душу усопшей работы, и дар им Царство Небесное, вечный покой. Все осеним себя крестным знаменем. Батюшка, у нас осталось с вами 2,5 минуты. Успеем принять звонок? Давайте, мы слушаем. Добрый вечер. Меня слушаете? Да, пожалуйста. Ой, я очень волнуюсь, и время мало. Я скажу о своем чуде. Вот было у нас жаркое лето, то ли в 4-м, то ли в 5-м году, я от волнения вот не вспомню. Я потеряла документы на приватизацию, и пришлось восстанавливать. Ходила по всему городу от одной инстанции к другой. И так устала, от одной инстанции возвращаюсь, пить хочу, кушать хочу, а денежек у меня мало было. И думаю, ой, надо бы и мороженое купить. Нет, мороженое куплю, а на эти денежки батон лучше купить. А до дома как-нибудь доеду. И чувствую, силы меня оставляют. И все-таки впереди вижу будочку эту с мороженым и думаю, нет, подойду и куплю. Набрала денежки, положила 14 рублей на эту, на тарелочку. И говорю, дайте, пожалуйста, мне мороженое. Продавщица на меня посмотрела и говорит, пожалуйста, берите, подает мне мороженое. А денежки, говорит, возьмите. Я говорю, как возьмите? Ну, говорит, могу же я вас угостить. Я прям боюсь руку протянуть, денежки взять. Она говорит, берите, берите, настойчиво, прям берите. Я это мороженое со слезами около этой будочки съела, потому что у меня действительно, тем более еще сахарный диабет у меня. И вот я имени этой дамы не знаю, но все время молюсь Господу о здравии, о ее благополучии. Говорю, благодетельница моя. Батюшка, ну мы выслушали эту историю, ведь и Господь нас утешает даже в таких вещах, действительно, слава Богу. Ну, наверное, батюшка, все-таки нужно предостережение некое, потому что, чтобы мы не увлекались чудесами. А самое главное наше чудо – то, что Господь нам даровал жизнь, даровал веру, даровал возможность помогать ближним. Дорогие братья и сестры, мы с вами продолжим разговор в среду. Благодарим вас за внимание, просим ваших святых молитв, простите.